Глава 20. Истинно женское коварство. Жизнь пошла своим чередом. Лекции, уроки, тренировки. Через неделю, когда, по мнению Гонзы, наше слияние достаточно закрепилось, мы попробовали вместе управлять уже моим телом. Ничего сложного. Просто Катарина Горель шаталась по коридорам строевым шагом, так громко топая каблуками, что не будь пол Академии зачарован, оставляла бы в нем выбоины. Я выбралась из штрафных минусов, освоила несколько несложных фаблеров под руководством мэтра Матюди, приняла участие в пластическом спарринге на уроке минускула. Моим противником назначили Мартена, и мы с ним некоторое время стояли на противоположных сторонах возвышения в зале шороха, пытаясь мудрическими связками спихнуть друг друга с постамента. Я особо не старалась, поэтому спрыгнула с возвышения первой, признав поражение. «Шоколадница сражается на полную силу лишь с Шанвером», — разочарованно пробормотал кто-то из студентов. Мэтр Давидек этого кого-то немедленно поставил в следующий спарринг, а я вернулась на свое место. Шанвер. Гадкий лжец. Обещанного в подвалах Ониксовой башни разговора между нами так и не произошло. Маркиз Дель Камбер о нем попросту забыл. Или передумал. Он на занятиях не появлялся, то есть, может быть, это касалось только тех, на которых присутствовала я. Номинально Арман считался студентом последнего года обучения корпуса «Филит». Для них существовал индивидуальный план обучения. Купидон на мои расспросы пожимал пухлыми плечиками, с братом он давно не общался. Лузиньяк ко мне тоже не приближался. Мы со всей блистательной четверкой как будто обитали в разных плоскостях бытия. Где-то там была прекрасная Мадлен, очаровательно любезный Брюссо, Арман, Дионис. До меня доносились отголоски сплетен на каких-то вечеринках, вылазках то в летние аватские просторы, то в ледяную стужу Филидов. О них с удовольствием болтал Виктор де Брюссо, потому что у него было две стороны, как у монеты реверс и аверс. И не пересекалась я лишь с его очаровательно любезной ипостасью, а явленная квадривода сторона была... «Ты располнела, шоколадница», — указал он как-то на мою фигуру. «Наверняка трескаешь десерты на перегонке с пузатиком». Так мерзавец обзывал Купидона, наследуя злоязычным своим приятелям. «Ответь, что ты на сносях», — негромко предложил Гонза, скрытый в потайном удобном футлярчике под поясом моего камзола. «Именно из-за этого дополнения я казалась растолстевшей». Тренировка нашей квадры проходила на крыше одной из башен. Здесь было ветрено и шумно от криков чаек. Их стаи указывали на близость моря. Поэтому я позволила себе ответить фамильяру. «На сносях?» И немедленно после этого заявления разражусь крысой. Шевалье Брюссо точно лишится чувств. Гонза рассмеялся. «Пора бы нам лишить седого молодчика кое-чего другого. Не того, о чем ты в первую очередь подумала, а, например... твоего платка». Крысёныш был прав. Пора. Раньше, то есть до момента осознания, что Шанвер общение со мной продолжать не намерен, я воображала, что могу рассчитывать на его помощь. Мы спокойно и без уверток поговорим, учитывая, что о недоверии маркиза Дель Камбра к невесте и другу де Брюссо мне известно, и вместе придумаем план. Увы. Ну и ладно, подумаешь. Теперь, когда у меня есть Гонза... Его, к слову, охлаждение ко мне Шанвера радовало. «Никаких сорбиров, мелкая, никаких свиданий, забудь. Через годик я, так и быть, позволю тебе флиртовать с Давидеком. Хотя, знаешь, его дрессированный демон мне нисколько не внушает доверия». Фамильяром мэтра Давидека, теперь я это знала, был огромный, с 5-летнего ребенка ростом, Филин по прозвищу Ворчун. Однажды я даже случайно подслушала их беседу. «Слюнки текут, малыш», — бормотала птица, семеня рядом с сорбиром по переходу к сапфировой башне. «Толпы молоденьких студенточек, а тебе нельзя даже за щечку никого из них ущипнуть. Учитель! О, поглядите, кто у нас здесь? Мадемуазель Горель, наша наколдованная страсть». В этот момент я присела в реверансе и почтительно поздоровалась. Макс с фамильяром поравнялись со мной. Давидек ответил на приветствие, повел рукой. «Познакомьтесь, Катарина, это Ворчун. И хотя слышать его вы не можете, поверьте, имя этому субъекту полностью соответствует». «Рада знакомству», — — улыбнулась я Филину. У него были светлые, как у Давидека, глаза и призабавные уши с кисточками. «А уж я как рад!» — щелкнула клювом птица. «И позволь мне, малыш, быть услышанным». Мэтр на демона не обратил внимания. Поговорил со мной об учебе, похвалил успехи в физической гармонии, пообещал на лекции преподать замечательный минускул и сообщил, что в конце календарного года отряду стихии предстоит принять участие в магическом турнире. Таково решение начальства. О турнире уже было написано в своде, поэтому новости я не удивилась. Закончив беседу, мы с учителем разошлись в разные стороны. «Почему они уверены, что их фамильяров никто не слышит?» — спросила я Гонзу через несколько минут. «Болваны!» «Это не ответ. Катарина Горель — исключительная, замечательная и особенная», — фыркнул крысёныш. «Такой ответ тебя устроит?» «Комплименты прибереги для Натали Бардело». «Ну?» Гонза выглянул из моего кармана, повел носом, пошевелил усами. «Сама подумай, мелкая. Ты слышишь фамильяров, потому что у тебя самой есть фамильяр. Эта способность появляется у мага сразу после призыва, даже до момента слияния. Ты стала их слышать, как только дала мне имя. Но обо мне никто из белотряпочных болванов не знает. Они не способны себе даже вообразить такого сюжета». То есть получалось, что способность слышать была обыкновенной, а вот за то, что я еще и видела силуэты фамильяров, благодарить нужно было Гонзу, его архидемонскую исключительность. Целый год я, ментально связанная, но не слившаяся с демоном, пользовалась этой способностью. Кстати, о ментальной связи. Теперь ее у нас не получалось. То есть чужой голос в моей голове появлялся только когда мы с крысёнышем делили на двоих одно тело. Часто и надолго этого делать было нельзя, да и смысла особого мы в этом не находили. «Все образуется со временем», — философски вздыхал Гонза. «Рано или поздно, так или иначе». Он каждый день уходил куда-то по своим крысиным делам, но ночевал всегда в моей постели, устроив себе норку внутри запасной подушки. Дельфин, не будь она так увлеченной играми в политику, могла с десяток раз обнаружить моего фамильяра. Это меня тревожило. Не политика, а опасность раскрытия тайны. Раз Гонза не мог, подобно другим сарберским демонам, растворяться в пространстве, его нужно было легализовать, придать официальный статус. Еще одна проблема, в довесок к прочим. И ко всему, в Академии происходило что-то непонятное. Студентам ничего не сообщали, поэтому слухи курсировали самые зловещие. Ректор болен или вообще мертв. Монсеньора Дюпере никто не видел уже несколько недель. Зато мадам Арамис скандалила с Картаном. Кто-то заметил в коридоре при канцелярии автоматонов, переносящих нечто громоздкое. Наверняка оружие. Мэтр Ротес, наставник безупречных, запер сарбиров в белых палатах, не выпускает их даже в столовую. Из башни живой натуры слышали истошные вопли. Мэтр Глиссе абсолютно точно вырастил боевого гомункула и скоро заставит чудовище тренироваться с отрядом стихии. Последний слух был самым нелепым и оттого наиболее стойким. Лично я в него не верила. Но именно он натолкнул меня на мысль, как решить одну из наших проблем, самую неотложную. Ават Баше, любимый ученик преподавателя биологии, свидание с которым мне организовала Натали Бардело, выслушал меня со вниманием, потер родимое пятно над бровью, пожевал губами. «Идея неплохая, Кати. Пожалуй, мэтр ее поддержит. Он давно жалуется на недостаток исследовательского материала». Баше пересек тот рубеж, что отделяет подростка от юноши. Голос его постоянно то срывался на виск, то опускался в гулкий басовый тембр. Это было забавно настолько, что приходилось прилагать усилия, чтобы не хихикать. «А от мэтра Глиссе потребуется лишь поставить подпись под прошением». Я протянула Авату лист бумаги. «Здесь все изложено по пунктам. Смотри». Текст мы составили вместе с Гонзой, для чего проштудировали не только свод законов и правил Заатара, но и десяток других фолиантов из библиотеки. Баше углубился в чтение. Я, заглядывая ему через плечо, поясняла. «Введение. Запрет на содержание домашних животных в стенах Академии законом не является. Он, скорее, дань традиции». и предосторожность», — возразил Ават. «Обычные звери трансформируются в Зоотаре под действием его магии». «Об этом дальше, смотри, там отделено абзацами. Аргумент, контраргумент, возможность изучения трансформаций». Парень кивал и даже несколько раз улыбнулся. «Только тех, кто уже обитает в Зоотаре?» «Да, это уже произошло. Не умерщвлять же этих несчастных созданий. К тому же студенты перестанут прятать их в дартуарах, опасаясь проверок старост, и смогут обеспечить подобающий уход». Глаза Баши мечтательно затуманились. «Будет ли это касаться также серых крыс и, например, тараканов?» «У нас есть тараканы?» Мои плечи брезгливо передернулись, но я с улыбкой закивала. «Всех созданий натуры, разумеется. Видишь, эта фраза в прошении дважды подчеркнута». Окрылённый Баше отправился к своему учителю, и уже к концу недели Натали за обедом передала мне подписанное мэтром Глиссе прошение. Я же, в свою очередь, отнесла его в канцелярию секретарю мэтру Картану. Гонза, которого вопрос месье Баше о крысах очень возбудил, устроил вылазку в аватские дартуары, а после, хихикая и закрывая глаза, рассказывал о результатах. «Этот любитель животных дрессирует целый отряд грызунов, а тараканы, коти! На зеленом этаже проводятся тараканьи бега с тотализатором и ставками. Баше в лепешку расшибется, но заставит своего мэтра поддержать прошение». Нам оставалось ждать конца септембра и решение, которое огласят во время ученического совета. Но не бездействовать. Вторая проблема — Виктор де Брюссо и мой платок. «В принципе», — размышлял фамильяр, свернувшись калачиком на подушке, «можем вообще пустить все на самотек. Ну, попробует этот мерзавец опять наложить проклятие. Пожалуешься ректору или Давидеку?» «Сарбир как раз и предостерегал меня от жалоб», — напомнила я. В разговоре принимала участие также Натали Бордело. Она вообще последнее время к нам в гости зачастила. Нет, я не возражала. Наоборот. Они здорово подружились с Гонзой, перешли на «ты». И именно крысёнышу наша кокетка поверяла сердечные тайны. Она отчаянно флиртовала с Лазаром, а я, каюсь, об этом слушать уже не могла. Сейчас девушка возмущенно фыркнула. «На самотек? Пожаловаться? Да это немедленно покажет слабость Катарины. Она просто обязана поставить Брюссо на место». «Ну, хорошо». Хвостик демона описал полукруг. «Предположим, спровоцировать Филида на драку, оскорбиться неожиданно его привычной манере и... Кати его хорошенько отдубасит. Можно еще, например, выдавить Брюссо один глаз авансом и потребовать свою вещь под угрозой потери второго». «Отдубасить? Выдавить глаз? Горель девушка, это чудовищно! Так предложи что-нибудь более женское». Они помолчали, сопя и обмениваясь кинжальными взглядами. Я, заскучав, достала из портфеля конспекты и, устроившись в кресле с ногами, стала повторять новые мудры. Мэтр Мапетрю требовал от нас постоянного заучивания. Натали легла на мою кровать, разделив подушку с Гонзой. «Женский план должен быть коварен». Я заткнула пальцами уши, чтобы не отвлекаться, но до меня все равно доносились хихиканье и гул голосов. Скорее бы дельфин вернулась, что ли. Тогда крысёныш юркнет в норку, а Бордело переключится на беседу с подругой. Но у Деманже были дополнительные занятия с квадрой «Серебро». Она предупредила, что до отбоя ее можно не ждать. Любопытно, но каждый из отрядов, будь то флора или фауна, стихии или металлы, другим о своих занятиях не распространялись. Так, общие расплывчатые фразы. Я знала, что в металлах почти сплошь аваты и ни одного первогодка, и что с ними занимается почему-то не ответственный за физическую гармонию мэтр Давидек, а мэтр Ротес, наставник сарбиров. Иногда я ощущала болезненные уколы ревности, когда Дельфин с Натали, а она тоже была в металлах, квадра, медь, начинали беседовать намеками с многозначительными перемигиваниями. Впрочем, я с Лазаром и Мартеном вела себя примерно так же. Но разве интересно будет подругам слышать, как вода отрабатывала атакующую связку в полете, для чего требовалось молниеносно сплести минускул воздушной поддержки, а Мартен, перепутав право-слева, Хихикнув воспоминанием, я тряхнула головой и опять попыталась углубиться в конспект. «Мелкая!» — позвал демон. «Прекрати шуршать страницами! Внимай коварному плану!» Я вняла. План показался мне дельным. Он включал спокойную экспозицию, среднего темпа основную часть и драматическую развязку. «Хватит ли Кати актерских способностей?» — спросила Натали с обидным сомнением в голосе. «Она такая простушка». «Эту простушку, дорогая, произвела на свет величайшая актриса Лавандера, мадам Шанталь», — высокомерно сообщила я. «Дива Шанталь. Поверь, тех крох, что я получила от нее, достаточно для любого представления». Итак, была суббота или понедельник, не суть. Разделение на будние и выходные дни в Заатаре не придерживались. Число тоже не особо важно. Почти конец септембра. Важно то, что Катарина Горель всю прошлую неделю чувствовала недомогание. Бледная, жемчужные белила и пудра, с покрасневшими, капли из запасов близняшек Фабинет, глазами, грустная и рассеянная. Мои личные актерские навыки. Она едва прикасалась к кушаньям, вздрагивала, как ото сна, когда к ней обращались, и вообще была сама на себя не похожа. Ее друзья были удивлены и встревожены. На самом деле, разумеется, в коварный план были посвящены все. Делфин, Натали, Марит, Маргот, Купидон, кузина Жоржет и даже Мартен с Лазаром. Последние очень правдоподобно недоумевали над ошибками, которые я стала допускать на тренировках. «Да что с тобой вообще происходит, Горель?» — ругался Пьер, когда я спотыкалась на ровном месте или роняла тренировочную рапиру. «Влюбилась, что ли?» «Влюбилась. Шоколадница влюбилась», — шуршали в уголках. «В кого? Кто этот шевалье? Кто заставил страдать ансийскую забияку?» Кузина Жоржет напускала туману, многозначительно закатывала глаза. «Да, она-то знает, это лисица из квадры лисиц, но связана страшными клятвами. Имеющий глаза, да увидит, господа, все вполне на поверхности». И они, эти глаза, наблюдали за мной неотрывно. «Кто же? Кто?» После утренней тренировки в зале физической гармонии я подошла к Виктору Дебрюссо. Мэтр Давидек заставил нас попотеть, и серебристая шевелюра аристократа выглядела сейчас темно-серой. «Нам нужно поговорить». Голос мой дрогнул от чувств. «Пожалуйста». Брюссо посмотрел на меня. Я потупилась. Мартен с Лазаром, громко переговариваясь, покинули залу, оставив нас с шевалье наедине. Я молчала, чувствуя кожей, как по ней шарит взгляд собеседника. Пауза стала многозначительной, затем томительной. И до того, как она превратилась бы в нелепую, я коротенько вздохнула и подняла взгляд. «Виктор». Он вздрогнул от нежности обращения. Я повторила. «Виктор де Брюссо, корпус Филит. В прошлом году вы наложили на меня заклятие нежной страсти». Всхлип. Мадемуазель не в силах продолжать. Она не справилась с чувствами. Пока все шло хорошо. Шевалье недоуменно таращился, хотел переспросить «нежные страсти», но не стал. «Нежная страсть и безумие очень похожи. Об этом вспомнил Гонза. И именно на этом факте строился наш план. Брюссо не слишком умелый маг, он вполне мог ошибиться. Вот и сейчас он начал в себе сомневаться». «Великолепно». Задышав приоткрытым ртом, я сморгнула набежавшие слезы. Близнешки хвастались, что плаксивые капли Королевский театр Лавандера закупает только в их аптеке. Полезное зелье, крайне полезное. Брюссо поморщился. Видимо, женские слезы его нисколько не впечатляли. «Наложил, не наложил. Шоколадница — это дело прошлое. Великолепный Арман его с тебя снял, так что, если захочешь жаловаться ректору, или ты унижаешься, чтобы выклинчить свой платок, не отдам, и ты ничего не докажешь». Я всхлипнула, а Виктор отвернулся. «Нежная страсть. Шанвер уверен, что ты таскалась с безумием». «Хватит изображать тряпочку». Подавшись вперед всем телом, я воскликнула. «Шанвер? Да что он вообще может понять? Он Филит, всего лишь Филит. Что ты там почувствовал? Решил облагодетельствовать бедную простушку? Думал, я немедленно брошусь в его объятия с изъявлениями благодарности?» Шаг другой. На счастье, Виктора испугала моя горячность, и он пятился, так что мы с ним не столкнулись. «Неплохая экспрессия», — похвалила я себя и, замерев, с надрывом продолжила. «Он снял с меня заклятие, но нежная страсть никуда не делась!» У шевалье буквально отвисла челюсть. Довольная эффектом, я всхлипнула и побежала к выходу из залы, то есть, простите, засеменила, давая возможность кавалеру себя нагнать. Он так и сделал. Заступил дорогу, обнял, попытался поцеловать. Я же разрыдалась, спрятав лицо на мужской груди. В этот момент инструкции были крайне четкими. Жан-Мартен прокричал из коридора. «Горель, мы тебя ждем! Лазар, посмотри, чего она застряла!» Испуганно отстранившись, я забормотала. «Какой кошмар! Моя репутация! Ох, не здесь!» «Сегодня за час до отбоя», — сказал быстро Дебрюсо. «Встретимся в кладовой залы безупречности». Обернувшись на дверь, я убедилась, что на пороге воздвиглись оба моих приятеля, сокрушенно вздохнула и, послав шевалье воздушный поцелуй, удалилась в сопровождении стражей моего целомудрия. Классическая пьеса, как всем известно, состоит из 5 актов. Первый — экспозиция. В ней публику настраивают на происходящее, знакомят с персонажами и приоткрывают причину конфликта. В реальном времени на первый акт у меня ушла неделя. Второй — восходящее действие. Занял 20 минут. Зато вместил и кульминацию, и препятствия, с которыми должны столкнуться герои. Третий акт — неопределенность. Четвертый — нисходящее действие, в котором должны раскрыться все загадки. Ну и пятый, последний — это развязка. Окончательный результат драмы. Здесь полностью раскрывается замысел автора, и зрителям предлагают усвоить мораль либо урок. Неопределенность продолжалась целый день. Катарина Горель из Анси, прозванная «Шоколадницей», лучилась от счастья, но была рассеяна. Она едва понимала, где находится, в аудитории за партой или в столовой, не обращала внимания на подружек-аваток, перешептывающихся за обедом. «Дело пошло, Кати», — бормотала Жоржет, отвернувшись к борделло. «Блистательная четверка выдвигает войска. Брюссо им обо всем рассказал». «Натали, хоть рот открывай, не спи». «Так вот, Пажо сказала Дюграс». «Неважно. Они готовят комнату и...» «К Балару подробности». Деманже улыбалась Лазару. «Планы менять поздно. Нужно думать, как заманить мерзавца туда, куда нужно нам». Натали серебристо рассмеялась. «О, позвольте мне этим заняться. Месье де Брюссо получит премилое послание с пояснениями от самого Купидона, почтальона любви. Ах, нет, Эмери, прости, речь не о тебе. Мой посланник демонически прекрасен, великолепно сложен, потому что не трескает пирожные с утра до вечера». Закончил Гонза из моего кармана. К счастью, демонически прекрасного крыса никто, кроме меня, не услышал. «С утра до вечера не трескает, правда, но придается обжорству по ночам. И скоро Деманже заметит, что я каждое утро вытряхиваю из постели крошки». Поднявшись из-за стола, я попрощалась с друзьями и отправилась изображать влюбленную дурочку на занятие к мэтру Матюди.